Глава 12. «Да, именно так и скажите», — говорю оторопевшей секретарше Нажинского, которая будто зависла и смотрит на меня круглыми глазами. Ромка крепко держит меня за руку, с удивлением озираясь вокруг. Кажется, даже он понимает, что здесь все слишком вылизано и стерильно, как будто не живые люди тут работают, а роботы, не оставляющие за собой абсолютно никаких следов и даже не дышащие. Девушка все же берет трубку и набирает босса, но смотрит по-прежнему с недоверием, будто я не совсем в себе. «Ярослав Юрьевич, прошу прощения, но тут какая-то девушка, и она утверждает, что она мать вашего ребенка. Требует, чтобы вы ее приняли. Да, мальчик тут, 4 года. Почти 5». Тихо шепчет из-за моих ног Ромка. «Проходите, Ярослав Юрьевич ждет вас». Она кладет трубку, натягивает растерянную улыбку и кивает мне на дверь в кабинет Нажинского. «Солнышко, побудь немного с тетей, ладно?» Приседаю перед сыном и смотрю ему в глаза. «Я хотела увидеть папу». Жалобно смотрит на меня в ответ. «Увидишь, обещаю. Но сначала мне с ним нужно поговорить. Взрослый разговор. Помнишь, я тебе говорила, что иногда взрослым нужны такие разговоры?» Вижу, что Ромка колеблется. Он послушный, но сейчас не особенно хочет соглашаться. И тогда я применяю прием, который использую редко, потому что потом долго считаю себя ужасной матерью. «Можешь пока поиграть в свою крысу». Протягиваю свой смартфон. Между желанием увидеть папу и крысой Ромка выбирает крысу, что заставляет меня втайне про себя позлорадствовать. «Будьте добры, присмотрите за ним». Прошу секретаршу, которая выглядит теперь обескураженно и даже испуганно. «Я ненадолго». «Угу», — кивает она и переводит затравленный взгляд на ребенка, а у меня возникает ощущение, что это первый ребенок, которого она видит так близко. Я стучусь и открываю дверь в кабинет Нажинского. 5 лет назад, когда я имела честь замещать его секретаршу пару недель, здесь все выглядело иначе. Но общий дух никуда не делся. Дух идеальности, непоколебимости и денег, которые Нажинский умеет зарабатывать, как никто другой. Сам он сидит за столом, положив локти, и смотрит внимательно на меня, когда вхожу. На идеально чистом глянцевом столе ничего, кроме ноутбука. Никаких бумаг, заметок, блокнотов, даже ручки нет. «Добрый день», — говорю, цепляясь за свою резко танцующую решимость. «Добрый, София, чем обязан?» Он кивает на кресло напротив. Я сажусь, ставлю сумочку на стол, обещала себе быть решительной. «А сам как думаешь?» «Чёрта с два я буду ему выкать». 5 дней назад ты привез нас к себе домой, словно питомцев, бросил и забыл. Вот я и пришла поговорить, обсудить важные вопросы. Возможно, прозвучит необычно и удивительно, но дети не сувениры. Мы могли бы поговорить и дома, так было бы удобнее и целесообразнее. Тебе повезло, что я сейчас свободен, мог бы быть и занят. Знаешь, я как-то не подумала, что нужно записаться. Заранее забить время, например, в кухне перед ужином, чтобы обсудить то, зачем ты нас приволок сюда. Или, может, мне нужно было караулить тебя перед спальней? Почему же перед? Он откидывается в кресле и складывает руки на груди, зеркаля меня. Можно и вы, как в первую ночь. Тоже на сарказм решил перейти, а я думала, у него эта функция отключилась вместе с другими человеческими. «Давай по делу. Зачем мы тебе? Какова цель нашего с Ромой пребывания в твоей квартире? Что дальше?» «Живите. Я вас не ограничиваю. Но я хочу, чтобы мой сын рос рядом. Хочу дать ему жизнь, соответствующую моим возможностям». Его и прежнее устраивало. «Это не тебе решать. У ребенка 2 родителей». «Правда? Может, поэтому он, живя почти неделю в доме своего отца, так его ни разу и не увидел?» «Я был занят». Вот как. «Понимаешь, это ребенок. Ты пришел в нашу жизнь, открыв дверь с ноги, заявил ему, что ты его папа, и увез к себе, а потом исчез, оставив 4-летнего мальчика, грезившего о папе в режиме ожидания. Так нельзя, ему это причиняет боль». Не знаю, слышит ли он меня, потому что на идеальном лице не проскакивает и тени какой-то эмоции. «Хорошо». Смотрит сначала в ноутбук, а потом снова на меня. «Можем запланировать поход в кафе на субботу на 10. В 12 у меня совещание». Я качаю головой, потому что в ней все это ни черта не укладывается. Как можно быть таким непробиваемым? Какие-то еще вопросы? Поднимает брови. Да, отвечаю, собираясь с духом. Твоя помощница принесла документы на детский сад, но там указана крупная сумма первого взноса. У меня таких денег нет, а чтобы найти работу, мне нужно куда-то его пристроить. Зачем тебе работа? Странный вопрос. Чтобы жить на что-то? Поднимаю бровь, надеясь, что сарказм будет понятен. Я смогу обеспечить вас. Спасибо, Ярослав, но я не твоя содержанка и предпочитаю рассчитывать на свои силы, как, к примеру, эти 5 дней. Он сводит брови и что-то смотрит на экране ноутбука. Минуту. Кивает, а потом вызывает по связи секретаршу. Алиса, Кристину ко мне. Сейчас. Помощница материализуется в кабинете Нажинского уже через 2 минуты. Здравствуйте, Ярослав Юрьевич. Заходит, широко улыбаясь, но улыбка ее тухнет при виде меня. Вызывали? Кристина, ты передала Софии пакет документов? Да, кивает она. На детский сад. А на счет? Девушка каменеет на месте бледнее. Я? Она несколько раз быстро моргает. Ты уволена. В шок приходит не только сама Кристина, но и я, так понимая, что она не передала мне то, что велел Нажинский. Умышленно ли, учитывая замечание Людмилы Васильевны, или просто забыла, не знаю, но то, с какой скоростью он отрезал от себя человека, меня поражает. Кристина, все еще бледная как стена, кивает и молча выходит. «Ты вот так просто взял и уволил человека?» «Не выдерживаю я. Она не выполнила то, что должна была, и я больше не смогу на нее рассчитывать». «Ясно. Я даже не нахожу, что ответить. Карта и документы на счет будут переданы сегодня. Платеж в сад я подтвердил, страховку в клинике тоже. Если считаешь нужным работать, пожалуйста. Ты хороший специалист, я наводил справки». «Благодарю. Есть еще вопрос по обустройству детской и моей комнаты. На твое усмотрение». Ну вот, собственно, все и обсудили. Но ощущение было такое, что я пообщалась сейчас с сотрудником какого-то банка, а не с человеком, с которым мы живем в одном доме. Странно все это. Очень. Я соскучился. Дверь сзади распахивается, и в кабинет вбегает Ромка, а секретарша разводит руками, виновато глядя на шефа. В какой-то момент мне даже кажется, что он сейчас и ее уволит за эту оплошность. Ромка подбегает ко мне и обнимает, а потом осторожно и вместе с тем затаённым восторгом переводит взгляд на Нажинского. «Привет, папа!» — говорит с легким придыханием. «Здравствуй!» — отвечает тот, глядя на Ромку прямо в глаза, впервые. «Ты работаешь?» Сынок отходит от меня, медленно обходит стол и останавливается возле Нажинского. «Да!» — ровно отвечает тот. «А можно посмотреть?» Ты все равно ничего не понимаешь сейчас. Ладно. Рома мягко отступает назад, пятится ко мне. А мне хочется взять что-то потяжелее и стукнуть его папашу по голове, ну и дубина бесчувственная. Ромашка, нам пора. Встаю и беру его за руку. Всего доброго. Это уже я говорю его отцу, который в момент забывает о нас, веля своей секретарше пригласить к нему начальника отдела кадров. Наверное, озадачит поиском новой помощницы. Только вот я бы никому не советовала идти к нему работать. А еще в приемной мы натыкаемся на какого-то смутно знакомого мужчину, который с нами вежливо здоровается. Взгляд у него внимательный и заинтересованный, и куда более приятный, чем у Нажинского.